выражал таким образом презрение, то ли у него действительно был заложен нос. Начальник пригладил правой рукой почти лысую голову, потом сорвал с доски лист, на котором писали докладывающие, и тщательно его скомкал. «Я тебе вот что скажу», — сказал он, сверля Ингвара маленькими острыми глазками. «Ты мой самый ценный сотрудник, и поэтому я торчал здесь больше часа и слушал всю эту...» Он подергал себя за усы, которые обычно весело заворачивались над уголками рта и делали его похожим на толстого и веселого дядюшку семейства. «Чушь!» — закончил он. «При всем моем уважении». Все молчали. Ингвар обвел взглядом коллег. Шестеро самых опытных следователей Норвегии сидели вокруг стола, опустив глаза. Крутили в руках чашки. Возились с очками. Ларс Киркеланд рисовал в блокноте и казался крайне сосредоточенным. Только Зигмунд Берли не опускал взгляд. У него на щеках горели лихорадочные красные пятна, и он вертелся, будто собирался вскочить. Вместо этого он поднял руку, как школьник, желающий ответить на вопрос. «Разве этот вариант не стоит того, чтобы попробовать? Мы же все равно топчемся на месте. Если хотите знать мое мнение, это никто не хочет знать твоего мнения», — прервал его начальник. «Все, что должно было быть сказано в этом деле, уже сказано. Ларс очень подробно изложил результаты расследования, которые имеются на данный момент. Все здесь знают, что в работе полицейских не бывает никаких фокусов-покусов. Работа полицейских — это основательность. Друзья мои, терпение. Никто не знает лучше, чем мы, что тяжелая работа и кропотливая систематизация всех находок — это единственный путь, которым можно добраться до преступника. Мы современная организация, но не настолько современная, чтобы позволить себе выбросить на помойку недели тщательной интенсивной работы, потому что какая-то случайная баба что-то чувствует по этому поводу, и ей кажется, что она что-то там знает. Мы говорим о моей жене, подавляя гнев, спокойно сказал Ингвар. Я не связываюсь со случайными бабами. Ингер Йоханна и есть случайная баба, — повторил начальник также спокойно. В этом расследовании, да? Извини, если мои слова прозвучали грубо. Я отношусь к твоей жене с огромным уважением. Прекрасно помню, как она помогла нам несколько лет назад в том деле о похищении детей. Он снова пригладил редкие волосы на макушке. Тонкие пряди казались нарисованными на черепе. Только поэтому я так снисходительно относился к твоему несколько небрежному обращению с документами. Но в этом расследовании ей делать нечего. Сейчас все обстоит по-другому. — По-другому? — раздраженно переспросил Зигмунд. — Мы ничего не знаем. Ни черта. Ларс не нашел ничего, кроме незначительных улик, которые не указывают на убийцу. А у нас есть несколько робких версий, которые никуда нас не ведут. По большому счету у нас ничего нет. Мы по уши в дерьме, мы...» Тут он смутился. Избавив тон, произнес: «Извините». «Но версия Ингвара...» Начальник поднял руку. «Нет. Последнее, что нам сейчас нужно, это еще одна порция помоев на нашу голову в прессе. И если мы набросимся на эту Венке-Бенке...» Он посмотрел на корзину для бумаг, как будто писательница лежала там вместе со своим именем, написанным красным на бумаге. «Если мы хотя бы покосимся в ее сторону, начнется скандал мирового масштаба. Насколько я понял, она теперь звезда. Я вчера два раза видел ее по телевизору, и если верить анонсам НРК, она главный гость в сегодняшней программе «Первый и последний». Он подсокал зубом. Звук действовал на нервы. Потом причмокнул и покрутил ус. «И если вдруг по чаянию, в твоей теории что-то есть», — добавил он, глядя на Ингвара, «в этой абсурдной теории о старой лекции скуки, то эта дама должна быть крепким орешком». «Значит, лучше не пытаться вообще», — сказал Ингвар,